Под зарю хорошую скачут в поле лошади, а на конях добрых лихих удалые всадники мчат от Семёна Михайловича, и копыта дробно стучат по ковыленной по степи. И за первой конною армией Будённого эту песню люди споют, не в почете злая печаль. У Семёна Михайловича ты удача нас повстречай, отыщи в лихом бою. Бой забивала наш, жизнь описала нам по полной мерке годов. Пой, подрубели плач, жив не убит трубач, ему спасибо за то. Эх, молодые отчаянные в стременах качаются, и остры стальные клинки, пьяные от запаха трав, развелись чубы по ветрам, и гремит над степью ура от реки и до реки. Пой, запевала наш, жизнь отписала нам по полной мерке годов. Пой, по трубе не плачь, жив не убит трубач, ему спасибо за то. Ох, девчата-девицы, да ну куда ж вы денетесь? До станицы только б дойти, развернет гармонь в три ряда, коль полюбишь, то не беда, кончится война, и тогда доиграется мотив. Пой, запевала наш, жизнь отписала нам по полной мерке годов. Пой, по трубе не плачь, жив не убит трубач, ему спасибо за то. Пой, запевала наш, жизнь отписала нам по полной мерке годов. Пой, по трубе не плачь, жив не убит трубач, ему спасибо за то.